Глава 5. День 1. Около 7 вечера сотрудники серийного отдела вновь собрались в конференц-зале, правда, на этот раз без Башметова. Самсонов не стал садиться во главе стола на место начальника, а занял стул, на котором сидел утром. Остальные расположились вокруг него. Ощущалось охватившее людей напряжение, схожее с чувством, возникающим в самом начале охоты. Адреналин еще не поступил в кровь, и погоня пока не захватила целиком, но уже есть некое предвкушение. Самсонов дал знак Морозову, чтобы тот начинал первым. Опер откашлялся, пошелестел разложенными на столе бумагами и заговорил, прерываясь лишь на то, чтобы затянуться сигаретой. «Симохина любовных связей не имела. Об этом в один голос твердят все ее коллеги и подруги. Занималась исключительно разводом с мужем. Больше ее ничего не интересовало. Парни из убойного отдела тоже никаких сведений о личной жизни Симохины не обнаружили. Правда, я взялся проверить номера из ее телефона, и 3 показались мне подозрительными. На звонок ответили мужчины. Я договорился с ними о встречах, съездил, поговорил. Но любовников не тянут. Один бывший коллега, другой парикмахер, третий мастер из автосалона. Вели себя спокойно, при разговоре не дергались, так что я бы их отмел». Самсонов задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Не будем пока никого вычеркивать. Ладно», – сказал он. «У нас не так много подозреваемых, чтобы разбрасываться. А человек, зверски убивший 2 женщин, но при этом оставивший минимум улик, вполне может владеть собой». Старший лейтенант перевел взгляд на Коровина и кивнул. Следак, как обычно, сделал удивленные глаза и заговорил. «Во-первых, побрился. Во-вторых, вот список женщин, которые дружили с покойными. Это только их общие знакомые, и все они, внимание, воспитывались в одном детском доме, в том же, что и убитые. Как вам?» «Серьезно?» Самсонов придвинул листок и пробежал его глазами. «Всего 6 фамилий. Как ты об этом узнал? Точно не от директора приюта?» «Конечно нет. Данные об удочерениях конфиденциальны. Женщины сами мне рассказали». «Вот так просто? И ты успел с ними со всеми встретиться?» «Не со всеми, одну не нашел. Корчакову, она в списке первая. А другая Жмыхова покончила с собой 1/2 назад. А вообще те, с кем я говорил, не считали нужным скрывать, что выросли в детдоме. Дело в том, что удочерили только 3 из них, да и тем было уже по 13 и 14, так что они отлично помнили, где воспитывались и откуда у них взялись родители». «Ясно», – задумчиво протянул Самсонов. Он еще раз прочитал список из 6 фамилий. «Кого удочерили?» «Корчакову, Ляпину, Кремниеву». «И что, эти женщины дружили с самого детдома?» «Они говорят, что да, и общаются до сих пор. Созваниваются и время от времени встречаются». Самсонов откинулся на спинку кресла и почесал щеку. «Что не так?» – спросил его Дрёмин. «Я вижу, тебя что-то смущает». «Как они нашли друг друга?» – ответил Самсонов. «Не могу этого понять». «В смысле?» – нахмурился Коровин. «Они же знали друг друга с детства». «Да, безусловно. Вот только после того, как Корчакову, Ляпину и Кремниеву удочерили, они получили новые фамилии, которые являются конфиденциальной информацией. Остальные девчонки не могли знать их, а стало быть, не могли найти подружек, когда выросли и покинули детский дом». «Возможно, Корчакова, Ляпина и Кремниева сами нашли остальных», – предположил Коровин. «Они-то знали фамилии своих подруг?» «Да, оставшиеся 5 должны были выйти с теми же фамилиями, которые получили в приюте», – поддержал коллегу Дрёмин. «Но они не могли знать фамилии друг друга», – возразил Самсонов. «Например, Корчакова не знала фамилии Ляпиной и Кремниевой, а не ее. Как они отыскали друг друга?» «Через Нестерову, Жмыхову и Верескову», – ответил Коровин. «Допустим, Корчакова находит Верескову, а Кремниева – Жмыхову. Жмыхова, в свою очередь, находит Верескову, они обмениваются информацией о Корчаковой и Кремниевой, и вот уже…» «Извини», – перебил его Самсонов. «Но для этого надо предположить, что и Корчакова, и Ляпина, и Кремниева искали своих подруг. Да и те были заняты тем же. Я не могу всерьез допустить, что 8 человек, расставшиеся еще в подростковом возрасте, искали друг друга до победного конца. Сколько лет прошло, прежде чем они впервые встретились во взрослом возрасте?» «Не знаю», – ответил Коровин, округлив глаза. «Узнать?» «Давай». Коровин набрал номер одной из женщин, с которыми встречался днем. «Алло, Карина Леонидовна? Это вас Евгений Коровин беспокоит снова?» «Да, еще один вопросик. Когда вы впервые встретились со своими подругами после детдома?» «Да-да, когда вы друг друга нашли?» «Именно». Полицейский выслушал ответ, поблагодарил собеседницу и отключился. «Первая встреча состоялась 8 лет назад», — сказал он. «Значит, им было по 29 лет». «Они тебе объяснили, как им удалось найти друг друга?» — спросил Самсонов. «Я не спрашивал», — смущенно признался Коровин. «Может, кто-то из них просто подкупил сотрудника детдома и получил информацию об остальных?» «Это надо выяснить. И вообще, я хочу поговорить с этими женщинами сам. Вызови их на завтра в управление, желательно всех, но так, чтобы они приходили по очереди, а не все сразу». «Хорошо», — Коровин пометил себе что-то в блокноте. «Сегодня уже поздновато звонить, может, завтра с утра?» Самсонов мотнул головой. «Нет, завтра утром первая из них уже должна быть у меня в кабинете». «Ладно, как скажешь». Старший лейтенант повернулся к Дремину. «А ты что скажешь? Как успехи?» Младший следователь провел указательным пальцем по тонким усикам, порылся в бумагах, словно собираясь с мыслями. 7 мальчиков воспитывались в том же приюте, что и наши 8 женщин. Сведения есть о 4 из них, потому что только они не были усыновлены и покинули детский дом под фамилиями, полученными при поступлении. Остальных 3 усыновили в разное время. Одного в возрасте 6 лет, других 9 и 10 соответственно. Это все, что мне удалось узнать без ордера. И, честно говоря, я сомневаюсь, что у нас есть основания на его получение». Самсонов понимал, что Дремин прав, поэтому только сделал знак продолжать. 4 оставшихся – Бакатов Денис Дмитриевич, Работа Федор Дмитриевич, Анисимов Борис Борисович, Артемьев Кирилл Кириллович. Мне удалось разузнать о них кое-что, но про импотенцию выяснить ничего не удалось. Эта информация конфиденциальная. С травмами гениталий никто из этих 4 в больницу не обращался. Первый женат. «Погоди», – прервал Самсонов. «А почему такие странные отчества?» Он забрал у Дремина листок с фамилиями. «У Бакатова и Работова совпадают, а у Анисимова и Артемьева созвучны именам». «Я тоже обратил внимание», – кивнул Дремин. «В детдоме мне это объяснили так. Когда ребенок поступает в приют анонимно, без сопроводительной записки и документов, проще говоря, когда его находят на обочине или подбрасывают, фамилию и имя придумывают в приюте, и тогда они дают мальчику отчество того сотрудника, который оформляет поступление младенца. Как случилось с Бакатовым и Работовым. Если же ребенка отдает в приют мать, а сведения об отце не указывает, то отчество дается созвучно имени. Это случай Анисимова и Артемьева». «Ясно. Так что ты узнал про этих 4? «Не так уж и много. Времени маловато было», – Дремин откашлялся. «Итак, Бакатов женат, 2 детей, работает автослесарем. Никаких приводов в полицию, судимости и всего такого прочего. Чист как стекло после дождя. Живет в квартире, за которую они с женой выплачивают ипотеку. Осталось 3 года. Работов отбывает срок в Крестах за попытку вооруженного грабежа. До этого был судим за угон автомобилей». «Сколько он сидит уже?» – вставил Самсонов. 2 года. Так что убить Симохину и Пахомову никак не мог. Забудем о нем». «Как скажешь. Следующий Анисимов. Ни жена, детей нет. Живет в однокомнатной квартире, за которую 1 год назад выплатил ипотеку. Вот он довольно любопытный экземпляр. Дело в том, что еще в детдоме он выпал из окна 2-го этажа во время игры в догонялки». «И что? Ему при этом член оторвало», — усмехнулся Коровин. Самсонов недовольно посмотрел на следака, но тот этого не заметил. Просто закурил очередную сигарету и, прищурившись, уставился на Дремина. Тот изобразил кривую ухмылку и продолжал. «Анисимов упал на грузовик, который привез для детдомовской столовки еду, и сломал ногу. Также повредил левое яичко. Что-то там у него перекрутилось. Это мне удалось узнать из медкарты в городской больнице, куда его отправили. Сведения сохранились в архиве, и мне пришлось проторчать там 40 минут, пока откопали его карту». «Молодец», – дежурно похвалил Самсонов. «Дальше что?» «Яичко пришлось удалить, но операция прошла успешно. Нога тоже срослась, правда, возможно, осталась небольшая хромота. Это все». «С тех пор Анисимов обращался в поликлинику или больницу по какому-нибудь поводу?» «В эту нет. По месту жительства наверняка. Но до нее руки у меня не дошли. Впрочем, если у него возникли проблемы с потенцией, он ходил в специализированную клинику». «Это если не было осложнений после травмы», – возразил Самсонов. «Ладно, я этим займусь». «Как у него в плане криминала?» «Был в прошлом году задержан в пьяном виде, голый, на Пулковском шоссе. Наложен административный штраф». «Все?» «Все. Теперь про Артемьева. Он работает воспитателем в детдоме, где рос. В разводе, трое детей, из них один приемный. Живут с матерью, судимости, приводов, арестов не имеет. Ты с ним встречался? Конечно, он мне и объяснил про отчество. Как он тебе показался? По-моему, отличный мужик и точно не импотент. Раз двоих детей родил. Расспросил его про Семохину и Пахомову? Само собой, но он не смог их вспомнить, они не дружили. Жаль. А с кем Анисимов играл в догонялки, когда выпал из окна? Не знаю, с какими-то девчонками. Их имена никто не смог вспомнить. Думаешь, он мог свалиться из-за них? Почему бы и нет? И винить их в своей травме? Было бы логично. Я постараюсь это выяснить. Давай. Зато Иртемьев сказал, что никто из парней не приставал к девчонкам. Во всяком случае, ничего такого, чтобы можно было говорить об агрессии. Обычные детские шуры-муры. Самсонов встал. «Ладно», – сказал он, обведя подчиненных взглядом. «На сегодня достаточно. Встречаемся завтра и прорабатываем женщин». «Это на мне и тебе», – Самсонов кивнул Коробину. «Андрей займется травмой Анисимова. Были ли осложнения, как звали девочек, с которыми он играл, когда выпал из окна? Как повел себя, вернувшись в приют из больницы? Обвинял ли кого-нибудь? И надо узнать, кто из работавших в приюте помнит Семохину и остальных. Наверняка кто-то уволился, кто-то вышел на пенсию. Поговори с ними». Самсонов повернулся к Морозову. «Юра, ты выяснишь, не обращались ли женщины из нашего списка за помощью к психологам, психиатрам, не лежали ли на реабилитации в соответствующих клиниках, не было ли у них случаев нападения, изнасилования и так далее. В общем, если у нас есть на них хоть что-то, я должен это знать. Конечно, информация об обращении к психологу конфиденциальна, но вдруг что-нибудь всплывет. Попытки суицида, например. Начни проверять с самого детства. Подними документацию службы охраны детства и вообще всех учреждений, с которыми сотрудничал приют. Понятно?» «Предельно», – отозвался Морозов, быстро записывавший инструкции. «Но на это уйдет весь день. Как вы будете допрашивать этих женщин, ничего про них не зная?» «Ничего страшного. Потом посмотрим, кто из них что скрыл. Или наоборот рассказал. Все свободны. До завтра». Самсонов кивком отпустил сотрудников, и они начали расходиться. К старшему лейтенанту подошел Дремин. «Не хочешь перекусить поблизости?» – спросил он. «Мы с женой переезжаем в Пушкин, может, слышал?» «Слышал, поздравляю». «Выгадали при обмене лишнюю комнату. Сейчас спакуем вещи, дома такой бардак, что готовить невозможно. Кухня разобрана и…» – Дремин махнул рукой. «В общем, я приглашаю». «Пошли», – согласился Самсонов. «Я вообще один живу, готовлю редко. Правда, если уж готовлю, то стараюсь не ударить грязь лицом. Но чаще, конечно, по ресторанам да кафешкам хожу». В небольшом ресторанчике по соседству с полицейским управлением они заняли столик в дальнем углу. Самсонов любил, когда хотя бы с двух сторон есть стены, так он чувствовал себя спокойнее. Дремин заказал жареного карпа и картошку по-деревенски. Самсонов – курицу-гриль со спаржей и овощной салат. Дремин взял кофе со сливками, а старший лейтенант – зеленый чай. «Помнится, ты как-то говорил, что Дюма-старший не считал салат за еду», – заметил, взглянув на тарелки приятеля Дремин. Он имел в виду листовой салат. В его время еще не было оливье, цезаря и так далее. Кроме того, Дюма и гарниры не признавал. Считал, что они только отвлекают от вкуса мяса. «Это мне Наталья рассказала». «Как у тебя дела с ней?» – спросил Дремин, помолчав. «Не помирились?» «В общем-то, мы и не ссорились», – нехотя ответил Самсонов. Он не любил обсуждать свою личную жизнь. «Просто поняли, что не созданы друг для друга». «Оба одновременно?» «Не совсем». Самсонов машинально принялся раскладывать на столе приборы. «Она считает, что ей пора обзавестись мужем и детьми. Биологические часы тикают и все такое. А ты не хочешь стать супругом и отцом?» Самсонов пожал плечами. Откровение не его стезя. Но Дремин был не только коллегой, но и другом. А больше поговорить ему было, в общем-то, и не с кем. Отец не расспрашивал сына о личной жизни, а мать только подгоняла: «Женись, заводи детей». «Не в этом дело», – сказал он. «Быть отцом и мужем я не против. Просто не желаю чувствовать себя осеменителем. Не хочу жениться только потому, что время пришло. Я думал, у вас любовь». «Так и есть. Вернее, было. Сейчас даже не знаю». «Не готов жениться?» «Наверное, нет. А Наталья ждать не хочет. Вернее, не понимает, чего ждать. Получается, она готова меня бросить ради того, чтобы найти мужа. Муж ей стало быть важнее любви. Важнее меня. Не конкретно я ей нужен, а просто муж. И им может стать кто угодно. Понимаешь?» «Отдает паранойю», — усмехнулся Дремин. «Во всяком случае, она не найдет другого на роль мужа раньше, чем... Словом, тебя по-любому ломать быстрее было бы». Они с Самсоновым рассмеялись. «Позавчера она съехала», — признался старший лейтенант. «Собрала большую часть вещей и вернулась в свою квартиру. Сказала, что за остальными заедет на днях. С тех пор мы не разговаривали». В этот момент официантка принесла остальную часть заказа, и полицейские замолчали. Когда она ушла, Дремин не стал возвращаться к теме личной жизни своего начальника. «Удачи вам завтра с этими тетками. Я распоряжусь о том, чтобы им обеспечили охрану, если, конечно, Башметов выбьет на это людей». «Распорядись», — кивнул Самсонов, вдыхая аромат курицы-гриль. «Только я не думаю, что у него что-нибудь выйдет. Как бы нас ни сократили, а не то что». Он не договорил, только махнул рукой. «Все, до завтра никаких разговоров о деле. Мне понадобится с утра пустая свежая голова. Подумать только, целых 8 женщин». «Как в фильме «Озона»?» Самсонов усмехнулся. «Надеюсь, что нет».